«Золото Рейна», Рихард Вагнер. Дата премьеры — 22 сентября 1869 года. Страна — Германия. Действующие лица. Вот он, верховный бог. Фрика, его жена — богиня брачных уз. Доннер — бог грома. Фро — бог солнца, дождя и плодов. Фрея — богиня юности и красоты. Логи — полубог огня. Альберих и Миме — братья Нибелунги. Фазальд и Фафнер — братья великаны. Сестры — девы Рейна Воглинда. Вильгунда — Флосхильда. Эрда — богиня земли. «Откажись от любви, и будешь обладать всем миром». Опера начинается с движения таинственной жизни реки Рейн. Вагнер пишет во вступительной ремарке. «Зеленоватые сумерки, более светлые кверху и более темные к низу. Верхняя часть сцены заполнена волнующейся водной массой, которая безостановочно течет справа налево. Ниже вода словно разряжается в сырой туман, все более и более теряющий свою плотность, так что пространство от самого дна на мужской рост вверх кажется совсем свободным от воды, которая стелится и движется, подобно облакам над этой темной глубью. В глубинах Рейна плещется нимфа Воглинда. Она весело поет, жизнь ее прекрасна, как она сама, подводная красавица. Вскоре к Воглинде присоединяются две ее сестры, Вильгунда и Флосхильда. И теперь девушки втроем поют и играют, ни на секунду не забывая, что им следует охранять гору золота, которое дало название опере. Из омута вылезает Альберих, волосатый, гадкий гном Нибелунг. Он не хочет быть на виду в ясной воде, ему нравятся мрачные расселины, тень, все темное. Альберих карабкается на один из рифов. Из сумрачного укрытия он любуется чудесными нимфами. Ах, завладеть бы одной из них! Альберих пытается схватить то одну, то другую нимфу, делает это грубо и неуклюже, хочет заключить поочередно девушек в объятия. Но сестры, веселясь, ускользают от него. Они насмехаются над Альберихом. Гном Нибелунг зол и разгневан. Внезапно его взгляд привлекает изумительное зрелище. Сквозь глубины воды сверху льется сияние. Оно становится ярче, мощнее. Наконец, волшебный золотой блеск разливается повсюду. Вся река сверкает так, как будто она из расплавленного золота. Нимфы разговаривают между собой, рассказывают, что это золото Рейна. Их отец приказал охранять его. Однако, кому нужно это сокровище? Ведь тот, кто похитит золото и скует из него кольцо, будет править всем миром. Но при этом навсегда должен будет отказаться от любви. Все хотят любви, и поэтому золото Рейна и без их охраны будет в целости и сохранности. Но нимфы ошибаются. Их болтовню прекрасно слышит гном Нибелунг Альберих. С возгласом «Смейтесь еще!» «Вот Нибелунг вас насмешит!» Он выпрыгивает из своего укрытия, с дикой силой вырывает золото из скалы и поспешно устремляется с ним в глубину. Когда золото исчезает, вся сцена погружается в непроницаемый мрак. Дев Рейна не видно, где-то из-под земли раздается издевательский хохот Альбериха. Скалы скрываются в глубочайшей тьме. Всю сцену сверху донизу заполняет черная волнующаяся вода. Утренняя заря освещает замок с блестящими зубцами. Он стоит на высоком утесе. Перед утесом лежит глубокая долина, по которой течет Рейн. Правитель богов Вотан ночует со своей женой Фрикой на склоне горы. Когда Фрика просыпается и видит замок, она будит мужа, указывая ему на это величественное сооружение. Его строили великаны Фафнер и Фазальд. И замок должен стать для правителя богов и его жены домом. Между Вотаном и Фрикой вспыхивает ссора. За строительство замка великаны хотят получить сестру Фрики, богиню юности и красоты Фрею. Но Фрика считает, что плата слишком высока. Вот он спорит с женой, а она его обвиняет во всех смертных грехах. Как бы там ни было, Фрея богиня, а не какая-то рабыня, и к тому же его родственница. Вот он рассчитывает, в крайнем случае полубог огня и вранья Логи как-нибудь выкрутится из неприятной ситуации. Появившиеся на сцене великаны все время напоминают о том, что напрасно их считают большими. Оказывается, Фрея нужна им не для лирических чувств, а по другой причине. Она знает секрет вечной молодости и здоровья, каждый день потчуя богов молодильными яблочками из своего сада. Великаны надеются, что как только пропадет Фрея, те мгновенно одряхлеют, и у них можно будет отнять власть. Почему-то верховный бог Вотан совершенно забыл о полезности Фреи и вспомнил об этом только тогда, когда великаны забрали Фрею в заложницы. Все боги сразу почувствовали себя не очень здоровыми, и неожиданно Вотан понимает, что без Фреи и он заболеет и будет вечно мучиться. Он тут же решает вызволить ее любой ценой. Исключительно ради себя, а вовсе не из сострадания к рыдающей жене и свояченице. Хитрый бог Логи, поняв, что великаны хотят власти, решил их соблазнить золотом Рейна и кольцом Альбериха, заодно объяснив, что обладание золотом и любовь несовместимы. Великаны соглашаются принять золото и кольцо. Тогда они отдадут заложницу Фрею. Бог Вотан в отчаянии. Он решает, нужно идти в Нибельгейм, страну, где обитает Альберих, и заполучить волшебное золото. Иронически ухмыляясь, Логи показывает путь Вотану, и тот спускается вслед за ним в расселину. Страшный путь впереди. Серные пары, черные тучи, темные скалы. В конце вырисовывается глубокое подземное ущелье. Оно уходит в бесконечную даль. И вот страна Нибелунгов, холодный пещерный Нибельгейм. Заполучив кольцо, Альберих стал самым настоящим властителем Нибелунгов, породы карликов, живущих глубоко в горных пещерах. Альберих получил в безграничное пользование золотые рудники. Там безмолвные толпы рабов добывают ему золото в несметных количествах и отливают его в слитки. У Альбериха есть еще одна чудесная вещь — золотой шлем. Он делает невидимым того, кто его наденет. Шлем называется Тарнгельм. Хитроумный Логи играет на самолюбии карлика. Он говорит, что до них с Вотаном дошел слух о богатстве и чудесах Нибелунгов, вот они и явились в Нибельгейм, чтобы убедиться, правда ли это. Тщеславный Альберих надевает шлем Тарнгельм и превращается в исполинского змея. Затем вновь принимает свой обычный облик. Но когда Логи, притворившись пораженным и испуганным, просит его превратиться во что-нибудь поменьше, Альберих становится пучеглазой жабой. Вот он наступает на нее ногой, а Логи хватает ее за голову и берет в руки шлем-невидимку. Альберих внезапно принимает свой настоящий вид. Логи завязывает ему руки и ноги, и вдвоем с Вотаном они тащат связанного пленника в расселину, из которой спустились. Под небесные выси, где боги держали последний свой совет, все еще в тумане. Логи и Вотан объясняют Альбериху, что он может получить свободу в обмен на весь запас золота. Воспользовавшись своим волшебным кольцом, гном призывает Нибелунгов принести все накопленное ими золото, что они и делают, и тут же исчезают. Проклятие их хозяина летят им вслед. Вот он, несмотря на отчаянное сопротивление Альбериха, срывает кольцо с его пальца и надевает на свой. Наконец, Альбериха развязывают. Перед тем, как покинуть своих недругов, он насылает страшное заклятие, говоря кольцу, что новый властитель будет дрожать и бояться день и ночь до своей смерти, пока ты, кольцо, опять ко мне не вернешься. Туман, окутывающий сцену, постепенно рассеивается, и картина проясняется. Спускаются сумерки. Все боги вновь собираются вместе. Тем временем великаны приводят Фрею. Теперь боги могут выкупить у великанов Фрею, а вместе с ней свою собственную молодость и здоровье. Но бог Вотан не хочет отдавать кольцо. упрямо цепляется он за него до тех пор, пока вестник из потустороннего мира, знающий все, что было, есть и будет, не убеждает его в том, что от кольца нужно срочно избавляться. Оно наводит порчу и грозит огромными неприятностями. Вот он расстается с кольцом исключительно из страха за себя. Как только кольцо оказывается у великанов, тут же брат убивает брата, с чего и начинается история пакостей, причиняемых кольцом каждому новому владельцу. Опера заканчивается плачем трех дочерей Рейна, которым после всех обещаний верховный бог Вотан никакого золота не вернул. Он был полностью занят решением собственных проблем, а от трех нимф ему нет никакой пользы, поэтому с ними можно и не считаться. Закулисье. Играть на фортепиано немецкий композитор Рихард Вагнер научился еще ребенком, а став юношей, принялся изучать теорию композиции и оркестровку. Он мечтал создать оперу, потому что считал, она высшая форма искусства. Древнегерманские сказания занимали Рихарда Вагнера с юности. Композитор постоянно посещал Королевскую библиотеку Дрездена. Он читал там множество книг на исторические, философские и поэтические темы. Вагнер хотел изменить человека и его мир с помощью музыки. И музыка эта должна быть непростой, огромной, накрывающей слушателя, как океан, громадной волной. Композитор знал, что древние мифы заставляли людей трепетать, подчиняться темным, необъяснимым силам. Ключи такого мощного влияния Вагнер искал в тексте древнегерманского мифа «Песнь о Нибелунгах», написанного в XII-XIII веках неизвестным автором. Работа продолжалась. Больше 20 лет рождалась музыкальная драма «Кольца Нибелунга». И первым произведением этой драмы стала опера «Золото Рейна». Рихард Вагнер написал 14 опер. Среди них эпический цикл «Кольцо Нибелунга». Он идет более 16 часов и когда-то исполнялся как единое произведение. Сейчас «Кольцо Нибелунга» разделено на 4 оперы. «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». Каждая из этих опер теперь звучит отдельно. Эпическая серия «Кольцо Нибелунга» — это грандиозный мифологический рассказ о человеческих пороках, жажде бессмертия и безраздельной власти, оказавшей существенное влияние на мировую культуру. «Золото Рейна» — первая опера из 4 в тетралогии «Кольцо Нибелунга». Она длится 2 часа 40 минут. Композитор Рихард Вагнер прожил очень бурную жизнь. Он не только писал музыку, работал дирижером в театре, но и увлекался политикой, участвовал в 1849 году в Дрезденском майском восстании. Там он познакомился с русским революционером-анархистом Михаилом Бакуниным. Он активно участвовал в протестах, и после победы правительственных войск Вагнеру, как и многим другим, пришлось бежать и скрываться в Швейцарии. Композитору покровительствовал 18-летний король Людвиг II, страстный поклонник искусства, любитель роскошных замков, средневековый правитель по духу. Еще до своего восхождения на трон Людвиг II восхищался музыкой и философией Вагнера. После коронации он пригласил композитора в Мюнхен и предложил ему щедрую поддержку. Король всячески помогал Вагнеру поставить на сцене новые оперы. Вагнер был женат на дочери венгерского композитора Ференца Листа Козиме. В браке у них родилось трое детей.